В данный момент я сидела в вестибюле и смотрела какой-то документальный фильм. Он был на английском языке, поэтому я все равно ничего не понимала. Но зато там были смешные картинки, и я периодически даже смеялась. Ровно до тех пор, пока в вестибюль не зашел Арсений Борисович. Увидев меня, он остановился и прищурился. Недавнее отравление повлияло на него не самым лучшим образом. Он был с синими кругами под глазами и бледным, но при этом держался бодрячком. «Любовь Васильевна», — сказал он, — «вы можете объяснить, что происходит?» Я молча пожала плечами, мол, сама в шоке. «Происходит черт знает, что», — между тем продолжил он, — «дисциплина падает, люди, вместо того, чтобы становиться ближе к Богу, занимаются непонятно чем, попадают в тюрьмы, где-то бродят целыми днями. Вы ничего не хотите мне рассказать?» «Я не хотела, не знаю, до чего дошел бы наш с ним разговор». Но тут в вестибюль вошла Белокон, и разговор пришлось прервать. «Не скажу, что я не была рада, Любовь Васильевна», — воскликнула Белокон, — «нам нужно поговорить». «Да что же это такое, сегодня все хотят поговорить со мной?» Но вслух я сказала: «Да, конечно, Ирина Александровна, у меня в комнате есть очень вкусный мармелад, клюквенный», — заявила Белокон, — «пойдемте ко мне, выпьем чаю и поболтаем между нами, девочками, посекретничаем». Благообразный что-то хотел сказать, но после этих слов насупился и промолчал, хотя по его взгляду я поняла, что нам с ним предстоит долгий и очень непростой разговор. Но хорошо, хоть не сейчас, лучше потом, а, может, со временем все забудется. Вообще-то я терпеть не могу мармелад, особенно клюквенный и смородиновый, в любом виде. Но Белоконихе я, естественно, об этом говорить не стала, наоборот, согласно кивнула, мол, пошли. И мы пошли, Любовь Васильевна, сказала Белокон, когда мы устроились в ее комнате за столом. «Я давно хочу вам сказать», — она сделала паузу, но я ничего говорить не стала, чисто из вредности. «Вы меня недооцениваете», — заявила она и требовательно посмотрела на меня. «Почему вы так решили?» — сказала я и отхлебнула пахнущего веником чаю. «Потому что вы все скрываете от меня», — насупилась Белокон. «Все из нашей группы при делах, даже эта дурында Ксюша. Я же все прекрасно вижу, только меня вы не привлекаете». Я молчала. «Ну а что тут можно говорить, если она права? А ведь я вам могу помочь больше всех. Что вы имеете в виду?» — осторожно сказала я, стараясь не встречаться с нею взглядом. «Ну, я же привела вам Гольдмана», — заявила Белокон. «А вот если бы вы не скрывали от меня все, Любовь Васильевна, я бы могла помочь еще больше». «Ирина Александровна, вы уже и так нам очень сильно помогли», — осторожно ответила я. «Огромная благодарность вам за Гольдмана. Вы даже не представляете, что вы для нас сделали, когда свели нас с ним. Но почему вы тогда от меня прячетесь?» «Понимаете, Ирина Александровна», — замялась я, — «мы делаем такие вещи, что не очень надо, чтобы все знали. И с этими вещами можно попасть тем, как куща комиссаров. И лучше, если вы будете не в курсе всего этого, тогда и врать не придется. Но я все же хочу быть полезной», — настойчиво сказала Белокон. «Вы даже меня не взяли в компанию по экономии денег на еде. Рыбину взяли, а меня — нет». Я смутилась, крыть было нечем, а Белокон выдала. «Поэтому я составила свой собственный план». Я обалдела. «Что за план?» «План по дестабилизации обстановки в Америке». Я чуть чаем не подавилась. «И в чем же выражается ваш план, Ирина Александровна?» — стараясь, чтобы в моем тоне не проскользнуло ехидство, спросила я. Ответ меня убил. «Я предлагаю не заниматься ерундой, как делаете вы. Я имею в виду подрыв канализации и водопровода. Они его рано или поздно так или иначе починят, или сделают новый. Так что это все как Дон Кихот против ветряных мельниц. Чепуха. А что же вы предлагаете?» — растерянно спросила я, не ожидала от нее такой аналитики. «Я предлагаю нормальный план», — тихо сказала Белокон. «Не знаю почему, у меня аж мурашки по спине пробежали». «Какой план?» «Чтобы уничтожить Америку, нужно вычленить всех ее главных финансистов. Ну, тех, которые двигают экономику и все внешние войны, и грохнуть их», — заявила Белокон. «А во», — только и смогла, что сказать я, — «удивлена вашими познаниями, Ирина Александровна». «А у меня свекр в КГБ работал», — спокойно ответила она. «Он с коллегами часто обсуждали дома всякое, вот я и наслушалась». Я икнула. К счастью, или к сожалению, нормально договорить нам помешали. Время близилось к вечеру, и нас позвали на вечернюю молитву, как было принято в Союзе истинных христиан. Не пойти было нельзя. Поэтому мы пошли. Я по дороге думала, что часто мы сами не знаем, кто нам поможет, а кто навредит. И грань эта очень тонкая. Белокэнь нам очень помогла, но при всем при этом, я почему-то довериться ей не могла. Может быть, здесь играла роль пресловутая бабья дурь, или ее вредный характер. Но как бы то ни было, невзирая на ее старания, серьезно воспринимать я ее не могла. Ту же Ксюшу, почти ребенка, я принимала, как взрослую, как крепкую помощницу. А вот Белокань не могла, как и Рыбину. На вечернюю молитву сегодня собрались все наши. Стояли группками обособленно. Калиновские и областные разделились, словно между ними была натянута струна. Стояли, стараясь не встречаться взглядами. Атмосфера была напряженная, я бы сказала, даже враждебная. Казалось, щелкни пальцами и все рванет. Не помню подробностей, все прошло словно в тумане. Арсений Борисович о чем-то рассказывал, вроде как проповедь. Спроси о чем, не вспомню. Затем вроде как все пели. Что интересно, я тоже пела, вместе со всеми в общем, все как всегда. Но то, что тучи сгущались, ощущали все. Возможно, именно поэтому не стали, как обычно, задерживаться, чтобы поболтать. А сразу после молитв все разбежались по комнатам. Я тоже хотела убежать, но благообразный остановил меня. «Любовь Васильевна, задержитесь, пожалуйста», — велел он. «Что случилось?» — спросила я. «Да вот, пришла телеграмма». «Что за телеграмма?» — удивилась я. «Он Петрова», — как-то даже растерянно сказал Арсений Борисович и посмотрел на бланк телеграммы. «Я вообще его впервые видела в таком состоянии. Прошу прощения за незнание», — саркастически ответила я. «Но кто такой этот Петров?» Секретарь Жириновского поджал губы Поживилов и посмотрел на меня, как на дурочку. «А во», — опешила я, — «важная шишка, значит. И что же он хочет от нас?» Запрос прислал. «Какой?» — спрашивает. «Кто такая скороход Любовь Васильевна?» — пояснил Арсений Петрович и едко спросил. «Так кто ты такая, Любовь Васильевна?» «А, глава 16. Люба, Люба, скорее иди сюда». В комнату заглянула Белокань. «Там такое показывают». После того памятного разговора мы и не заметили, как перешли на «ты». И да, я ее взяла в нашу компанию по экономии денег на завтраки и обеды. Хотя все равно полностью так и не доверяла. Что опять там стряслось? Я отложила в сторону томик с рассказами Чехова, которую я позаимствовала почитать у Анны Александровны, и поспешила в вестибюль. И сильно удивилась. И ведь было отчего. Дерьмом полностью затопило Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Сан-Хосе, Индианаполис и Сан-Франциско. Начались порывы канализации даже в Вашингтоне. «А во», — уважительно сказала я и многозначительно взглянула на Белокань. «А то», — хихикнула она. Взъерошенный тележурналист что-то возмущенно вещал на фоне эвакуации жителей в одном из микрорайонов какого-то большого города. «Везде хаос, паника, суета, ревут вертолеты и военная техника, красота, в общем». А тут еще в штате Огайо на общем фоне сразу 4 вспышки холеры. Ну а что поделаешь, антисанитария, а водопроводы не работают. Ну что же, теперь американцам будет не до разрушения нашей страны и бывших республик. Пусть побарахтаются в собственном дерьме. Вышел из комнаты пивоваров и одобрительно посмотрел новостную заставку. Какое безобразие творится, ужас прямо, сказал он тоном абсолютно довольного человека и добавил: «Люба, зайди ко мне на минуточку. Посоветоваться хочу». «Иду». Я заторопилась к нему в номер, провожая любопытствующим взглядом Белокань. «Садись», — махнул рукой на свободный стул пивоваров, когда я зашла к нему. В обычно чистенькой и опрятной комнате у него сейчас царил раздрай и беспорядок. «Да это я все пытаюсь чемоданы собрать», — вздохнул пивоваров. 3 дня осталось, так что лучше я заранее. А я уже давно все сложила, не удержалась от хвастовства я. Хотя все равно периодически что-то перекладывать приходится. «Слушай, Люба», — вернул разговор в конструктивное русло пивоваров, — «а что на тебя Поживилов как драная кошка шипит? Что ты ему сказала?» Я нахмурилась. «Мда, разговор тогда вышел скомканным. Арсений Борисович прицепился тогда ко мне за этот запрос от секретаря Жириновского, но я выкрутилась. То есть мне так поначалу показалось, что выкрутилась. Сказала ему, что я вступила в ЛДПР и мы создали в Калинове свою ячейку, но благообразный не поверил. Мол, во многих городах есть ячейки ЛДПР, но ни из-за кого запросы аж в Америку не делают. Я начала выкручиваться, что мол, в маленьких городках никогда отдельных ячеек не было, вот он и мог заинтересоваться. Но это звучало, мягко говоря, словно сову на глобус. Арсений Борисович вскипел и заорал, что руководителем Калиновской ячейки вообще-то является Пивоваров, а запрос сделали на меня. И я в сердцах посоветовала ему идти спрашивать у Пивоварова, а он почему-то рассердился. Вот с тех пор и шипит. Но не буду же я Пивоварову все это рассказывать. Он тогда точно что-то заподозрит. Дядька ушлый и опытный. И я не могу ему рассказать, что я написала перед отъездом письмо Жириновскому. И тем более, о чем именно я ему написала. Так что на вопрос Пивоварова я сделала удрученное выражение лица и ответила, как можно более расплывчато. Ой, даже не знаю, Петр Кузьмич. Он на меня шипеть начал, после того, как сам траванулся, а я вместо него к ребятам нашим ходила. Может, заподозрил что? Хм, задумался юрист, в принципе, не должен. Но он мужик так-то тертый, так что соотнести и сделать выводы мог. Но ты не беспокойся, доказательств у него все равно нету. Да я и не беспокоюсь, беспечно махнула я рукой и не удержалась. Как вам новости на сегодня? Ты о прорывах в других городах? Расплылся в довольной улыбке Пивоваров. Просто праздник какой-то. Молодец, Гольдман. Лихо они сработали. Лишь бы не попасться, вздохнула я. Сплюнь, посоветовал Пивоваров и трижды поплевал через плечо. Я последовала его примеру. После обеда мы с Белоконь, Рыбиной и Сиюткиной планировали сходить в один магазинчик, местный секонд-хенд, где были товары отличного качества. Судя по отрезанным этикеткам, явно брендовые. И главное, они были абсолютно новые, стоковые. Секонд-хенды, как явление, только-только начали появляться в России, но, в основном, концентрировались пока только в больших городах. К нам, в Калинов, они еще не дошли. Денег у нас оставалось совсем немного, прямо кот наплакал, а затариться хотелось максимально. Вот и потащила я девочек в местные секонд-хенды скупаться. Местный секонд находился в огромном складском помещении. Мы еще даже не успели войти в двери, а уже пахнуло знакомым химическим запахом. Девочки, еще не знакомые с этим явлением, еще на подходе дружно наморщили носы и укоризненно посмотрели на меня, мол, куда ты нас привела. Но я только посмеивалась. Ничего, сейчас вы по-другому запоете. И правда, только мы вошли внутрь, и они узрели длинные стойки с развешанными платьями, куртками, брюками и свитерами. Более того, когда они увидели цены, то дружный восторженный ох вырвался у них практически синхронно. И началась вакханалия. «Ирочка, ты смотри, какие брючки!» — взвизгнула Рыбина, хватая вешалку со штанами и демонстрируя свой улов Белоконь. Я только хмыкнула, вот уже Ирочка. Вот как общие приключения сближают даже самых заядлых подруг. «Ой, какая прелесть!» — восхитилась та. «И ткань какая! Да им же с носу не будет! Там внутри примерочные должны быть!» — ляпнула я и сразу же пожалела. Рыбина, Белоконь и даже всегда сдержанная Сиюткина принялись судорожно хватать вешалки с одеждой и дружно унеслись по направлению к примерочным. Работница секонда только охнула и удивленно вытаращилась на все это. Они еще здесь не привыкли к нам. Тем более, этот секонд был в пригороде. Для своих, так сказать, я неторопливо прошлась промеж рядами. Выбрала для деда Василия хороший джинсовый комбинезон темно-синего цвета, в котором здесь ходят садовники, чистильщики бассейнов и слесари. Ткань была добротная, плотная, почти брезентовая, только чуть мягче. Ему в самый раз для работы в деревне будет. Немного подумала и взяла такой же, только темно-зеленый, для Ричарда. Еще немного подумала и взяла для Изабеллы, правда на вырост, и цвет не очень, коричневый, но для деревни то, что надо. Изабелле я набрала платьишек, футболочек и красивую оранжевую панамку с ярко-желтым цыпленком. Герои из какого-то мультфильма, я в них не разбираюсь. Анжелике нашла практичную куртку-дубленку, правда из искусственного меха, но бегать на пары ей в самый раз будет. Зато цвет меха был выкрашен в нежно-розовый. Все девчата ей обзавидуются. Думаю, размер должен быть впору. Саму Анжелику я с собой не взяла. Их, вместе с Ксюшей, закрутили на всякие молодежные мероприятия. Они и так еле-еле успевали пообедать и переодеться. Так что пусть набирается впечатление и изучает английский язык. А уж куртку я и сама ей вполне выберу. Для себя я сначала особо и не хотела ничего брать. У меня оставалась китайская сумка всякого барахла, с которой я сюда попала. Но быть в секонде и ничего не взять, этого я вынести не смогла. И как-то незаметно для самой себя я набрала себе несколько блузок рубашечного типа, очень красивых и качественных. На работу просто отлично будет. Я уже затарилась, уже и расплатилась, а девчат все не было. Я взглянула на часы, время поджимало. Мы сегодня ужинали в столовой, и пропускать полноценную еду, которая и так была у нас раз в сутки, я была не намерена. «Девочки, вы долго там?» – спросила я, но меня не услышали. Азарт, дикий охотничий азарт охватил их. Для всякого русского человека священное слово «халява» – это весь мир, даже микрокосм. А цены здесь были чисто символические. Вот наши дамочки и отрывались. Мы на ужин опоздаем. Опять повторила я, впрочем, без всякой уже надежды. Хотя радовало то, что магазин через полчаса закрывается. Так что, может, и успеем. «Девочки, заканчивайте, а то магазин закроется, и вы расплатиться не успеете». «Наконец», – провозгласила я, когда оставалось 15 минут до закрытия. Рыбина, Белоконис и Юткина ломанулись к кассе платить, а я порадовалась, что магазин работает не круглосуточно. Когда мы, груженные, как верблюды баулами с уловом, вернулись в пансионат, народ нас встретил, мягко говоря, по-разному. Среди эмоций, в основном, преобладала зависть, а Аврора Илларионовна, которая после всех этих историй с Кущем и Комиссаровым, слегка присмирела и уже не хамила так в наглую, сейчас, завидев нас, не выдержала. «Теперь уже за подобные услуги барахлом расплачиваются», – язвительно припечатала она. «За какие такие услуги?» Голос Белоконь зазвенел от возмущения. «Вы о чем, Аврора Илларионовна? Вам лучше знать», – саркастически поджала губы та. «По себе судите?» – влезла Рыбина. «Что вы хотите этим сказать?» – взвелась теща Ляхова. «Вы на что намекаете?» «На то же, что и вы». Не осталась в долгу Рыбина, а Белоконь обидно расхохоталась, чем привела Аврору Илларионовну в окончательное бешенство. «Ой, товарищи, не ссорьтесь», – примирительно попыталась привести всех в чувство Сиюткина, но, видя, что на нее не особо обратили внимание, вытащила из пакета пальто и продемонстрировала всем: «Смотрите, какая красота!» Аврора Илларионовна потянула носом воздух возле пальто и язвительно сказала: «Спокойников барахло, что ли, снимали? Чего это оно так воняет?» Сиюткина схватилась за сердце, а я не выдержала. «Нет, Аврора Илларионовна, это мы в секонд-хенд ходили. Туда брендовые магазины нераспроданные прошлогодние коллекции сдают. А чтобы товар не испортился, его в специальных химических капсулах обрабатывают. Так что если на одной чаше весов стоит запах, а на другой цена и качество, то, конечно же, все умные люди выбирают купить. А от запаха или постирать можно, или, в случае с пальто, отдать дома в химчистку. Да, зато такое пальто за $10 вы нигде не купите», — добавила довольным голосом Сиюткина и стала еще более довольной, видя, как вытянулось лицо у Авроры Илларионовны. «А я вот джинсовый костюм за $5 взяла», — похвасталась Рыбина и вытащила куртку и джинсовую юбку. «Смотрите, а здесь только бирки посрозали, а лейблы на поясе остались. А во, фирма», — уважительно сказала Анна Александровна, которая тоже была в вестибюле и слушала наш разговор. «Ага, здесь все фирма», — похвалилась Белоконь. «Мы и завтра еще пойдем, а то я с собой денег много не брала. Да и мы пришли поздно, магазин уже почти закрывался. А вы можете и меня взять?» — тихо и даже как-то рабковато попросила Анна Александровна смущенным голосом. «Я бы тоже дочери такой костюм купила бы. Я не буду вам обузой, я быстро хожу и задерживать никого не буду. Возьмем, не переживайте», — успокоила ее Белоконь. «Завтра после завтрака будете готовы, сразу и пойдем». «Я тоже пойду с вами», — заявила Аврора Илларионовна. «И Ларису возьму». «А нет, Аврора Илларионовна», — ехидно ответила Белоконь, — «у нас с вами завтра никак не получится». «А как же я найду магазин?» — рассердилась та. «Я же не знаю, где он». «А вы своих друзей попросите, они вас проведут», — язвительно влезла Рыбина. «Каких еще друзей?» — не поняла Аврора Илларионовна. «Ефима Фомича и Федора Степановича», — поддакнула Белоконь и расхохоталась. Все остальные подхватили, даже Анна Александровна смеялась. Аврора Илларионовна насупилась и поджала губы. «Да, эти уж точно проведут куда надо», — хохотнула Сиюткина. Она сильно не взлюбила Аврору Илларионовну и тоже не удержалась от шпильки. Лицо той стало свекольно-алым. Я аж побоялась, что ее удар сейчас хватит. Все смеялись. И смеялись над Авророй Илларионовной. Уж этого она допустить не могла. «Роман, Роман, иди скорее сюда», — заверещала она на весь вестибюль. Когда появился Ляхов, она, тыкая пальцем то на Сиюткину, то на Белоконь, прошипела: «Они хамят мне, ты представляешь, Роман». Ляхов посмотрел на тещу нечитаемым взглядом и промолчал. «Роман, разберись», — «Скажи же им что-то», — набросилась на него возмущенная Аврора Илларионовна. «Это недопустимо». На миг в вестибюле воцарилось молчание, а затем Роман Александрович сказал: «Аврора Илларионовна, идите в комнату, нечего людей смущать». «Да ты», — задохнулась от возмущения Аврора Илларионовна. Тогда Ляхов аккуратно, но крепко и настойчиво взял ее за локоток и повлек к выходу в коридор. На пороге он обернулся и сказал нам сожалеющим голосом: «Извините ее, товарищи. Аврора Илларионовна, очень пожилой человек, плохо себя чувствует и не понимает, что говорит. Возраст, знаете ли». А на утро вернулись в кущи комиссаров. Доказательств их вины не нашли. Кроме того, Ляхов написал заявление, что теща у него в периодическом неадеквате. Ну и большим плюсом было то, что и в других городах и штатах начались прорывы канализаций. Поэтому их оправдали и выпустили. Ну что, как там, на тюремных харчах? Шутливо поддел их пивоваров, когда мы собрались у меня в комнате обсудить последние события. Вы знаете, Петр Кузьмич, у нас так в санаториях не кормит, как у них в тюрьме, вздохнул Кущ. Удивительное дело. Так может ты обратно хочешь, а, Федя? Усмехнулся пивоваров. Нет, уж лучше я буду на одной картошке сидеть, но дома и на свободе, развел руками Кущ. Домой мы улетали после обеда, но от пансионата автобус нас забирал прямо с утра, сразу после завтрака. Это было связано с порывами канализации и проблемами на дорогах. Хорошо, что аэропорт находился за городом и лавина дерьма туда еще дойти не успела. Иначе я даже не знаю, как бы мы и улетели. Я уселась на чемодан и с усилием стянула ремень. Вот и все. Окинув внимательным взглядом номер, не забыли ли что, я с облегчением выдохнула, смахнула пот со лба и плюхнулась на кровать. Еще целых полчаса до автобуса, так что надо хоть немножко полежать, отдохнуть, а то в ближайшие дни уж точно не получится, дорога длинная и тяжелая. «Мама Люба», — в комнату вошла Анжелика с двумя увесистыми книгами в руках. «А куда книги положить?» «Зачем?» – нахмурилась я, «у нас уже и так был перевес». «Да это мне Флорис на прощание подарила», – сказала Анжелика, «на английском языке, рассказы американских писателей». «Ох, не знаю, Анжелика», – расстроилась я, «думаю, нужно оставить их здесь. Другие гости сюда приедут, вот и почитают. Но это рассказы. У нас перевес будет», – уперлась я, «нам доплачивать за лишний багаж уже нечем. Потому что ты шмоток набрала, а это книги», — взвилась Анжелика. «Классика на английском, барахла в основном. Я набрала тебе, твоему брату и твоей сестре», — сурово отчеканила я, «и совсем не обязательно на меня кричать так, Анжелика. Хочешь книги забрать? Ладно, я не против. Давай заберем, раз надо. Тогда раскрывай чемодан, вытащи дубленку и положи книги. За лишний багаж мне платить нечем». «Ну как, а вот так», — сказала я, «сама решай, или книги, или дубленка. Ладно, я попрошу миссис Уайт, чтобы она по почте мне выслала». «Вот и прекрасно», — улыбнулась я, «видишь, как хорошо вопрос решился. И совсем не обязательно было на меня так кричать». «Прости, мама Люба», — покаянно сказала Анжелика, подошла ко мне и обняла. «Прости меня, пожалуйста, я вся на нервах и злая сегодня». «Я вижу», — сказала я, «перед дорогой волнуешься?» «Нет», — замялась Анжелика, а потом тихо добавила, «просто мама так и не приехала». Самолет взлетел, постепенно набирая высоту. Я посмотрела в иллюминатор, где остался плавающий в дерьме Нью-Йорк, и тихо-тихо, на грани слышимости прошептала: «Вот так, плавай в дерьме теперь, ведь это так символично. И это только начало, я точно знаю». Глава 17. Родной Калинов, уже родной, ох, как время-то бежит, встретил нас косыми струями дождя. Ветер щедро бросал прямо в лицо порции острой холодной воды, не жалея никого. Пахло землей и карамелью. «Вот мы и дома», — морщись от назойливого ливня, счастливо улыбнулся пивоваров. «Ага», — выдохнулась Юткина и аккуратно вытерла лицо шарфиком, стараясь не размазать помаду. Она всегда, в любой ситуации, старалась выглядеть уместно и прилично, даже когда выпускала долгоносиков в парке Нью-Йорка. «Завтра на работу», — вздохнула я, «хоть бы не проспать после такой дороги». Я повернулась к Анжелике. «Давай прощаться и пойдем домой. По дороге только хлеба надо не забыть взять». «Но наши же знают, что мы сегодня возвращаемся», — легкомысленно отмахнулась Анжелика. «Думаешь, они хлеба не купили? Ох, борща хочу». Я промолчала, не стала объяснять, что дома, по всей видимости, никого и нету. Ричарда и Изабеллу отобрала опека, а дед Василий вряд ли будет просто так в городе сидеть, однозначно в деревню до нашего возвращения подался, так что с борщом придется подождать. Мы распрощались со всеми и заторопились домой. Ох и льет, ныла Анжелика по дороге. Она уцепилась за чемодан и еле-еле тащила его, а в другой руке держала зонтик. От ветра зонт выгибало то внутрь, то наружу, и он не столько защищал ее от воды, сколько мешал тащить увесистый чемодан, а на плече у нее еще болталась сумочка, набитая так, что еле-еле закрывалась, что, конечно же, не добавляло ей мобильности. Я все понимала, и даже сочувствовала, но ничего поделать не могла, сама тащила в каждой руке по чемодану, и еще рюкзак за плечами. Я поступила мудрее, увидела, что дождь серьезный и плюнула на все эти зонтики, и так вымочит, но без обузы в виде выворачивающегося зонта все равно идти легче. Идти от автобусной остановки было не близко, хоть и недалеко, каких-то два квартала. Если бы не дождь, то дошли бы нормально, а так еле-еле плелись. Вон магазин, прохрипела я, давай зайдем. Да зачем, ну что ты вечно придумываешь, возмутилась она. Надо, твердо велела я, примета такая, примета. Взрослый человек, а в приметы какие-то детские верит, ворчала Анжелика, но послушно пошла за мной в продуктовый. Хлеба уже, в такое время, не оказалось, то ли разобрали, что ли еще что. Поэтому я взяла пачку пряников и какие-то две присохшие булочки, стащила мокрый рюкзак и принялась засовывать все внутрь. Анжелика осуждающе смотрела на меня, мол, дурью тетка мается, а я все никак не могла рассказать ей, решила, что сама все увидит, а под дождем нечего разговоры такие разводить. Вон она еще из-за Машки не отошла, всю дорогу глаза на мокром месте. Я же видела, родной подъезд встретил нас темнотой и запахом прокисшей то ли капусты, то ли непонятно чего. Света нет, лифт не работает, придется наверх с сумками переться, простонала Анжелика. Остался последний рывок, и мы дома, успокоила ее я. Мы, постанывая и кряхтя, поднялись на свой этаж. Я вытащила из кармана заранее подготовленные ключи и принялась в темноте шарить замочную скважину, а постучать не пробовала, не выдержала Анжелика. 8 часов вечера, они еще не спят. Я не стала отвечать, тем более, ключ, наконец, вошел, и я отперла дверь. «Заходи», сказала я и первая вошла внутрь. «Ричард, Изабелла, дедушка», радостно воскликнула Анжелика. «Привет, мы вернулись, а угадайте, что мы вам привезли?» Дом ответил ей тишиной. «Спят, что ли?» – удивилась она. Я тем временем пыталась нашарить коробку спичек. Мы хранили их всегда на полочке, где ключи. Дед Василий любил выйти подымить табачищем, и постоянно не находил, где спички, поэтому они у нас лежали на всех возможных и доступных местах. Главное, чтобы не достала Изабелла. Пока я зажигала спичку, пока разувалась, Анжелика сбросила кроссовки и заскочила в комнату. «А где все?» – удивилась она, выскочив в коридор и еще раз крикнула. «Деда Вася, Ричард, Изабелла, ау!» Тем временем я сняла промокшую куртку и пошлепала на кухню. Тапочки не одевала, носки промокли насквозь. Там я с трудом, но отыскала огрызок свечи. Как-то позабыла, что в это время начались длительные отключения света. А после Америки, с ее комфортом, все это вообще вылетело из головы, надо будет завтра хоть свечами запастись впрок. «Мама Люба», – растерянно сказала Анжелика, – «никого нету, ты что-то понимаешь?» Я промолчала, дошла на кухню и подождала газовые конфорки. И светлее, и хоть немного квартира нагреется. Я потрогала трубы, так и есть, холодные, аж ледяные. «Анжелика», – велела я, – «хватит кудахтать, бегом переодевайся, а то простудишься». «Да-да-да, дубняк дома, капец», простонала Анжелика. «Ну так переодевайся давай, носки шерстяные одеть не забудь, и колготки», рявкнула я и сама тоже заторопилась к шкафу с одеждой. «Как думаешь, может, они в село уехали?» — спросила Анжелика, возвращаясь на кухню уже переодетой в домашнюю одежду. «Там у деда печь топится, тепло, а здесь дубарина, но у Ричарда же учеба». «Ставь чайник», — велела я, — «сейчас все расскажу». Я занесла на кухню рюкзак и принялась вытаскивать продукты. «Что расскажешь?» Анжелика бахнула полный чайник на плиту и села за столом на табуретку, зябко поджав под себя ноги и натянув рукава свитера на ладони. «Дела у нас не очень», — осторожно сказала я. «Ричарда и Изабеллу опека забрала». «Как забрала?» Анжелика дернулась от этих слов, как от пощечины. «Пока не знаю», — ответила я и положила в чашку с кипятком ложечку сахара. Затем подумала и долила еще заварки. «Давно?» — недели полторы назад», — тихо ответила я, помешивая сахар. «Так ты знала?» «Да», — тихо ответила я. «Ты знала, и ничего мне не сказала», — закричала Анжелика и вскочила из-за стола, задев при этом столешницу. Кипяток из чашек расплескался по всему столу. «Осторожнее!» Я тоже подхватилась, схватила тряпку и принялась вытирать со стола, пока не полилось на пол. «Почему ты мне не сказала?» — рыдала Анжелика. «Как ты могла?» «Анжелика», — сказала я, — «отстань, ненавижу тебя, ненавижу». Анжелика затряслась и с рыданиями выскочила к себе в комнату, хлопнув дверью так, что штукатурка не обсыпалась только чудом. Я сперва хотела бежать следом, а потом решила, не надо, пусть порыдает, скинет напряжение, а потом мы нормально поговорим. Доказывать сейчас что-то, когда она в таком состоянии, глупо, только нервы попорчу, и себе, и ей, но не добьюсь ничего. Поэтому я села обратно за стол, долила себе чаю и принялась ужинать. Черт, завтра на работу, а у меня обед на завтра не сварен, да и завтрак тоже, в чем идти, не знаю, и света нету, блузку не погладить, надо бы сумки распаковать, да сил нету. До сих пор пол подо мной качается, такое впечатление, что я еще еду. Нет, готовить на завтра я физически не могу, сейчас надо допивать чай и идти спать. На завтрак утром овсянки сварю, варенье есть, сойдет. От горячего чая и дикой многодневной усталости меня совсем разморило. Но я упорно сидела и продолжала пить чай. Точка в разговоре с Анжеликой еще поставлена не была, и идти спать сейчас было бы неправильно. Наконец, когда я уже почти клевала носом, дверь скрипнула и на кухню вернулась зареванная Анжелика. Молча, демонстративно игнорируя меня, она плюхнулась за стол и вернулась к чаю. «Кипятку подлей», — тихо сказала я. «Остыл же». Анжелика ухом не повела, отпила еще остывшего чая, но потом таки пошла к плите, долила кипятка. «Ты от меня скрыла», — обличающе выпалила она, ставя чашку на стол. «Это подло. Почему ты не сказала, это мои родные сестра и брат?» «Скрыла», — согласилась я. «Но как ты могла, зачем? А что бы это дало?» — развела руками я. «Ну узнала бы ты тогда, там, в Америке». «И что, что, я бы, растерялась Анжелика и всхлипнула. «Вот именно», — жестко припечатала я, — «ты бы проревела оставшееся время, вместо того, чтобы осваивать английский и ездить по экскурсиям. Я бы сразу вернулась домой», — взвизгнула Анжелика. «Какие могут быть экскурсии, когда моих брата и сестру в детдом забрали? И как бы ты вернулась?» Моя бровь вопросительно изогнулась. «Самолетом», — неуверенно ответила Анжелика. «Это понятно», — кивнула я, — «а за какие шиши ты бы билет купила?» «А, у меня таких денег нету». «Ну можно же было как-то поменять билеты», — упорно не сдавалась Анжелика. «Можно», — опять согласилась я, — «но там только с огромной доплатой, а у меня денег нету». «Но они, а что они?» «Вот что», — покачала головой я, — «что такого непоправимо ужасного случилось, и в детском доме люди живут, их там кормят, поят, одевают, крыша над головой есть». Я посоветовалась с Петром Кузьмичем, он посчитал, что нужно спокойно добыть время, а потом нормально возвращаться и начинать воевать. Он обещал, что поможет, а еще вон Игоря подключим, да и Олег поможет обязательно. Думаю, все вместе мы их вытащим. А если бы я тебе рассказала, ты бы там только ходила рыдала, и время бы прошло непродуктивно. Так что прекращай истерику, Анжелика. Толку, что ты сидишь рыдаешь. Сейчас допивай чай и иди спать ложись, а завтра начнем борьбу. Анжелика шмыгнула носом, затем неуверенно кивнула. «Вот и ладненько, допьешь, погаси свечи, а конфорку хоть одну оставь, пусть горит, а то мы за ночь тут околеем. Чашки не мой, вода холодная, сгрузи в раковину, я утром воды нагрею, сама помою», — ворчливо сказала я и наконец-то отправилась спать. И снился мне город Нью-Йорк, плавающий в дерьме, а я во сне смотрела на это дерьмо и смеялась. Говорят, если снится дерьмо, это к деньгам. Утром я пришла на работу, в родной ЖЭК. Как ни странно, из народа там было двое слесарей, они о чем-то весело болтали, и Таисия. «Привет», — удивленно сказала я ей после обнимашек, — «я вернулась». «А где все? Так света же нету, как работать?» — развела руками та. «Что, вообще никого?» — захлопала глазами я, и начальство, Степан Федорович, всех отпустил. «Если что, говорю, что наши все на выезде на участках, а ты, а я сегодня дежурю», — вздохнула Таиса. «Да ничего страшного, сижу себе, дремлю. А давно такое у нас, вторую неделю», — вздохнула кадровичка. «Как ты уехала, так через 3 дня свет отключили. Включают где-то на пару часов в сутки, в основном вечером. Я вздохнула. Помню такой ужас из моей прошлой жизни. И вот пришлось опять в этот кошмар вернуться. Ну рассказывай, что там Америка? Таисии хотелось новостей. Ты Арнольда Шварценеггера видела? Нет, мы же в Нью-Йорке были. Рассмеялась я и вытащила из сумки коробочку. Это тебе. Ой, что это? Обрадовалась Таисия и аккуратно, стараясь не помять пеструю упаковочную бумагу и не разорвать ленточку, торопливо вытащила из коробочки набор косметики. Боже ж мой, какая прелесть. Спасибо. Мы еще немного пощебетали. Я отметилась в журнале, что уехала на выезд на участок и прямиком отправилась в отдел опеки и попечительства. Но и там меня ожидал облом. Свет отключили во всем городе. Соответственно, не только в нашем ЖЭКе все уехали на выезды на участки, управление образования тоже было на выезде. В здании сидела лишь глуховатая старушка, которая куталась в изношенный оренбургский платок и не могла взять в толк, что я от нее хочу. Пришлось уйти несолоно хлебавши. В магазинах было пусто, то есть продавцы кое-где были, а вот с продуктами была беда. Ну раз так, то нужно сгонять в деревню, к деду Василию, успокою старика, отдам подарки и заодно выясню все о том, кто и как забрал детей, и главное, куда их отправили. До автобуса было почти 2 часа времени, и я решила, что сейчас сперва сбегаю на старую квартиру, что мне от скорохода досталось, проверю, как там мои квартиранты, заберу у них квартплату, затем вернусь домой, соберу по-быстрому Любашиному отцу сумку и побегу на автобус, а Анжелика, когда вернется, пусть сама себе картошки вон пожарит, чай не маленькая. У деда я эту ночку переночую и утречком, часов в 5, оттуда выйду. Как раз к началу рабочего дня успею, вдруг свет дадут, а Анжелика разочек одна переночует. А если боится, пусть в общагу идет, у нее там койко-место законное, между прочим. План был составлен, и я отправилась на старую квартиру. Очень хотелось увидеть детей, успокоить их, но я, во-первых, не знала, куда именно их отправили, в интернат, в детдом, а, может, вообще в областной центр или в другой город. Бегать по всем учреждениям непродуктивно, да и времени нету. А вот Любашиного отца успокоить надо бы, старик же, сердце слабое, и так наволновался, хоть бы не случилось инфаркта какого-то. Эх, плохо, что еще нету мобильных телефонов, кое-где есть, я имею в виду массово. Сейчас бы просто села и обзвонила всех, и бегать никуда не надо. Но, как говорится, не всегда нашим планам суждено сбываться, и угораздило же меня заглянуть в дом молитв. Я всего лишь хотела увидеть Пивоварова, чтобы подключить его к поиску и возвращению моих детей, а вышло, как вышло. Началось сперва с того, что я попала в загребущие руки наших сестер по Союзу истинных христиан. Насколько я поняла, с утра здесь уже побывали Белоконь, Рыбина и Сиюткина, но под напором массового любопытства они торопливо ретировались. Мужчины оказались мудрее или удачливее, никто из них еще не приходил, поэтому отдуваться пришлось мне. И что там, в Америке? Прицепилась сестра Софья, рассматривая меня с интересом. А этот костюм ты там купила, и почем брала, а что ты еще купила, а у тебя футболки на продажу есть, я бы купила. Она закидала меня вопросами, я сперва пыталась вежливо отвечать на каждый вопрос, но потом поняла, что все это бесполезно. Любопытство, словно змеи подобные волосы медузы Горгоны разрастались в геометрической прогрессии. Не знаю, сколько бы я проторчала там, но тут меня увидела лучезарная Марина. Судя по тому, как ее лицо расплылось в довольной неприятной улыбке, о некоторых наших похождениях здесь уже прекрасно знали. Интересно, кто доложил? 100%, ни наши, ни калиновские. Она внимательно окинула меня нечитаемым взглядом и выскользнула во внутренний двор. Я тотчас же захотела свалить, но отбиться от любопытствующих дамочек было как минимум невежливо. А в Макдональдсе вы были? Прицепилась другая тетка. А на концерты какие-то ходили? А сколько там жвачка стоит? Говорят, там за доллар можно целый блок купить? Вопросы сыпались один за другим. И тут открылась дверь со стороны выхода во внутренний дворик и появилась лучезарная Марина. Вид у нее был до нельзя счастливый. «Любовь Васильевна», практически пропела она, «вас ожидает Всеволод Спиридонович». Просил сразу к нему, «не задерживайтесь». Она посмотрела на меня с такой довольной улыбкой, что я поняла, что старейшина меня сейчас, как минимум, четвертует. Причем ржавым тупым скальпелем. Подавив вздох, я извинилась перед дамами и поплелась к Всеволоду на ковер. Он уже ждал меня в библиотеке, листал какую-то книгу. А вы не очень-то и торопились, Любовь Васильевна, сухо сказал он. Я отметила, что он перешел на «вы». Вчера поздно приехали, сегодня с утра на работу сходила, отпросилась, и сразу сюда, к вам, попыталась выкрутиться я. Ну, рассказывайте, пропустил мимо ушей мои объяснения Всеволод. Что рассказывать, не поняла я. Как вы допустили международный скандал? Нахмурился Всеволод. Там вышло недоразумение, попыталась выкрутиться я, вам лучше у Федора Степановича или у Петра Кузьмича расспросить. Я не очень в курсе. А почему мне из приемной Жириновского звонят? Рявкнул он, и я вздрогнула. Глава 18. А что они хотели? Вопросом на вопрос ответила я. В том-то и дело, что ничего, нахмурился Всеволод Спиридонович и с подозрением посмотрел на меня. Я так и не понял. Да ладно, неужели просто так звонили? Поморщилась я. Просили характеристику вам дать, признался старейшина. И какую же вы мне характеристику дали, позвольте полюбопытствовать. Прищурилась я и осуждающе посмотрела в глаза старейшине. Я прекрасно понимала, что он на меня зол. Во-первых, из-за того, что его не взяли в поездку в Америку, а это здорово ударило как по его самооценке, так и по отношению к нему прихожан, да и просто поехать на шару погулять за границу хотел. Во-вторых, потому что я ускользнула из-под его влияния, а он-то на мои идеи видового имел. Соответствующую, ответил он и напустил на себя неприступный вид, мол, не надо задавать таких вопросов. Я бы все-таки хотела ознакомиться, не поддалась на манипуляцию я. Это внутренняя документация, отмахнулся старейшина. Но тем не менее она касается меня, настойчиво нажала я. И я желаю знать, какую характеристику вы мне дали. Обратитесь к Петрову, секретарю Жириновского, глумливо ухмыльнулся Всеволод. Кажется, вы состоите в ЛДПР? Я промолчала, но зарубку в памяти сделала. По сути, это было прямое объявление позиционной войны. И тут дверь в библиотеку открылась и заглянула сестра Инна. Всеволод Спиридонович, они снова не привезли мотор для насоса. Ой, извините, я не видела. Она тотчас же вышла из библиотеки и захлопнула дверь. Воцарилась напряженная пауза. Если ко мне больше нет вопросов, я, пожалуй, пойду, сказала я, поднимаясь, только приехала, дел не в проворот. Я желаю получить информацию по поведению членов делегации в Америке, процедил сквозь зубы Всеволод. А вот с этим обращайтесь к Арсению Борисовичу, с милой улыбкой отдала старейшине той же монеты я, руководителем делегации был он, а не я. Для пущей убедительности я еще раз улыбнулась и развела руками, мол, не виноватая я. Я знаю, желваки на скулах Всеволода заходили, глаза опасно сузились. Вот и ладненько, я не стала продолжать дальнейший диалог и вышла из библиотеки, аккуратно прикрыв за собой дверь. Да, я, можно сказать, малодушно бежала, и разговор еще был далеко не закончен. Но, по сути, мне уже от Союза истинных христиан больше ничего и не надо. Я и заглянула сюда только для того, чтобы найти Пивоварова. Хотя, с другой стороны, резко прерывать с ними слишком уж заметно. Подумают, что специально посещала дом молитв ради поездки в Америку. Конечно, так оно и есть, но Калинов, город небольшой, а здесь мои дети учатся, слухи всякие пойдут, оно мне надо. Погода значительно нормализовалась. После вчерашнего атмосферного безумия, сейчас на улице было сухо и хорошо, температура повысилась, солнышко вышло из-за тучи, асфальт активно подсыхал. Я шла по улице, вдыхая запахи города, сдобной выпечки, асфальта, деревьев, выхлопов автомобилей, горохового супа из чьего-то окна. Хорошо-то как, от всех этих ароматов, от горохового супа, скорее всего, мне жутко захотелось есть. Раз уж выдался свободный денек и к деду Василию я не успела, пойду приготовлю обед, а потом предприму попытку еще раз сходить в опеку, хоть что-нибудь разузнать. Да, я сильно сомневалась, что получится застать сотрудников на местах, но сходить надо. Душа у меня была не на месте от волнения за Ричарда и Изабеллу, а деду Василию я позвоню, вечером, когда он точно дома будет. У соседки есть телефон, скажу, что на выходные мы все приедем. Я очень надеялась, что детей я за это время заберу домой. Вообще, я считала, что произошла какая-то глупая ошибка, недоразумение. Вчера мы сильно устали, потом поругались с Анжеликой, сегодня чуть не проспали, и я даже не знала, что из продуктов у меня есть. Мельком видела, что картошка, свекла, морковка – это все есть. Спасибо Любашиному отцу, что привез из деревни. А вот есть ли масло, молоко, Про мясо я уж молчу, я не знала. Поэтому зашла в продуктовый магазин. Здесь было темно и пусто. Пахло какой-то не то плесенью, не то чем-то химическим, типа хозяйственным мылом. На полках сиротливой россыпью лежали консервы с морской капустой, незнакомые баночки с чем-то, написано не по-нашему, и томатная паста в большом лотке на развес. Капец, что-то, чем дальше, тем печальней. У вас что, ничего из продуктов нету? На всякий случай спросила я. Продавщица, тетка необъятных размеров, вот интересно, как она при таком печальном наборе продуктов так разъелась, неужто на морской капусте? На мой вопрос поджала губы и обиженно отвернулась. Я уже выходила из магазина, как прямо в дверях столкнулась с пацаном, лет 13-14. «Тетя Люба», — воскликнул он, — «а Дик вас ждет, ждет. Вы уже приехали?» «Да, какой еще Дик?» — не поняла я. «Ну, Ричард ваш», — протянул подросток, сокращенно, «Дик». «Это по-американски». И тут я вспомнила его веснушчатое лицо, вроде Колька, одноклассник Ричарда. Пару раз он заходил за ним, и они уходили на секцию. Хотя эту дружбу я не очень одобряла. Колька был лодырь-двоечник. «А где Ричард?» Я схватила Кольку за плечи. «Отвечай, больно же!» Обиженно попытался вырваться Колька. «Где Ричард?» «Так его в детдом забрали», — ответил Колька, «а сеструху его в больницу. Там отделение есть для таких, как она. А как же школа?» Охнула я, ведь детский дом находился на значительном удалении от Калинова, в селе Балабаново. «Там своя школа есть», — вздохнул Колька, «а вот секцию Дик пропускает зря. Мы скоро на соревнования в областной центр едем». И наш тренер думал, что Дик в победители выйдет и спортивный разряд получит. А из-за пропусков уже все, его отстранили. «А ты когда на секцию идешь?» – спросила я. «Сегодня ходил, но из-за света занятия не было». Грустно поморщился Колька, «завтра снова пойду». Тренер сказал, что если света не будет, то мы в школьном спортзале позанимаемся. Он уже с директрисой договорился, а то темно в нашем подвале. Передай тренеру, что Ричард завтра, в крайнем случае, послезавтра, на тренировку придет. Хорошо, так он и в школу вернется, обрадовался Колька, и на футбол, конечно. Кивнула я, Колька убежал, а я задумалась. Я не была настолько уверенной, да и, честно говоря, вообще не верила, что у меня хоть что-то получится. Россия вступала в эпоху беззакония и права сильного, но попробовать побороться, я должна. Да что говорить, я Америку, считай, в дерьмо макнула, а тут с опекой не разберусь, управу найду. Преисполненная решительности, я направилась опять в здание РНА. Давишняя старушка все так же сидела и недоуменно таращилась на меня, мол, чего я от нее хочу, где все, строго спросила я. На выезде, недовольным тоном проворчала старушка, с инспекцией отдаленных школ. «Меня отдел опеки и попечительства интересует», — уточнила я. «Они тоже на выезде», — повторила, словно попугай, старушка, еще более недовольна. «Неправда», — отрезала я, — «по домам сидят». «На выезде», — опять прошамкала старушка. «Дайте домашний адрес Александры Викторовны и Людмилы Ильясовны», — потребовала я, жестким тоном. «Людочка, Людмила Ильясовна, в декрете», — тон старой корги чуть смягчился. «Она в Оренбургской области, у свекрови». «Ну тогда адрес Александры Викторовны давайте». Мой голос зазвенел от сдерживаемых эмоций. «Не дам». Уперлась старушка. «Не имею права». «Женщина, миленькая», принялась уговаривать я. «Там ошибочка произошла. Я была в командировке, а моих деток забрали. Я хочу ее спросить, почему и куда». «Раз забрали, значит плохая мать вы», строго припечатала старушка. «У порядочных родителей детей просто так не отбирают. Их и так в детдоме кормить нечем». В глазах аж потемнело и кровь в ушах застучала. Не знаю, как и сдержалась, как не прибила подлую старуху. Я смотрела на нее, на ее упрямое, самодовольное лицо, которое лучилось непреклонной решимостью, и в сердцах воскликнула. «Будьте вы прокляты! Скоро на тот свет, а такой грех на душу берете!» И вышла из здания. «Да, понимаю, глупо, неэффективно, но сорвалась». За спиной послышались шаги, старушка выбежала вслед за мной, седые ее космы выбились из-под скособоченного оренбургского платка. «Не проклинай, не смей». По ее перепуганному лицу было видно, что она суеверная и сильно перепугалась. «Адрес дайте». Процедила я и добавила дровишек в костер ее страхов. «Иначе пойду сейчас в церковь и свечку вам за упокой поставлю, черную. До конца месяца не доживете, заживо гнить будете». Старушка оторопела и мелко-мелко закрестилась. «Адрес сюда», — я сказала. Рявкнула я так, что аж стекла задрожали. «Быстро! Сейчас!» — вякнула старушка тоненьким голосочком и убежала в помещение. У меня скользнула мысль, что она сейчас там забаррикадируется и вызовет милицию, но буквально через пару минут она выскочила обратно и протянула мне клочок бумаги дрожащей рукой. «Вот», — пискнула она, — «вот так бы и сразу», — миролюбиво улыбнулась я. «Доброго вам вечера!» И пошла дальше, оставив за спиной мелко крестящуюся старушку. Шла и думала, да, нехорошо поступила, зря бабульку напугала, не дай бог сейчас вернется за стол и там ее инсульт разобьет. Но, с другой стороны, кто ей дал право так говорить обо мне и о моих детях? Они сейчас в детдоме, а Белка вообще в какой-то больнице, им сейчас плохо, они маленькие, а эта старуха пыталась мне помешать, еще и осудила. Нет, я себя не успокоила, хотя понимала, что если бы не пугнула ее, то адреса мне бы никто не дал. Свет могут отключать и 2 года подряд, а детей мне возвращать надо уже сегодня. Александра Викторовна Шмакова проживала на улице Краснокоммунарской, ха, еще не успели переименовать, дом 3А, квартира 11. Вот туда я и направилась. Правда, пришлось немного поплутать, так-то Калинов я уже немножко изучила, но окраины все еще были для меня неизведанными. Но хорошо, какой-то дедок подсказал, эх, как я в такие моменты скучала за самым примитивным смартфоном с навигатором. Но чего нет, того нет. Пришлось использовать старый дедовский способ, а именно, спрашивать у каждого встречного дорогу на улицу Краснокоммунарскую. С горем пополам мне объяснили, и улицу я нашла. Вышла прямо к дому номер 5. Вот и чудненько. Значит, следующий дом, мой. Ага, как бы не так, дом номер 3 был, рядом, и дом номер 1 был. В общем, все дома были, а вот дом номер 3А, словно сквозь землю провалился. Что за чертовщина? Я принялась кружить по улицу туда-сюда, намотала черт знает сколько кругов, а дом найти не смогла. Уже готова была заплакать и отказаться от идеи найти адрес, как какой-то парнишка показал мне этот дом. И чтобы вы думали, дом номер 3А находился вообще на другой улице. Причем не как все дома, а во дворе большого дома. Идиотизм какой-то. Но, тем не менее, этот квест я благополучно прошла, и уже через пару минут стояла перед дверью квартиры номер 11 и жала на кнопку звонка, но звука не было, звонок молчал. Черт, я же совсем забыла, что свет в Калинове отключили. Пришлось стучать. Все эти приключения и плюс мой нервный срыв в разговоре с той старушкой, настроения мне не добавили. И когда дверь, наконец, открылась, я была в самом что ни на есть раздерганном состоянии. «Вы», — удивилась хозяйка квартиры. «Здравствуйте, Александра Викторовна», — сказала я изо всех сил стараясь, чтобы голос мой не дрожал, «извините, что зашла домой, заходила дважды на работу и мы, очевидно, разминулись». Я дипломатично умолчала, что она прогуливает в рабочее время, сама такая. «Откуда вы знаете мой адрес?» — нахмурилась она. «Так я в ЖЭКе работаю», — улыбнулась я, решив не выдавать старушку. «А что вы хотели?» — нахмурилась она. «Я по поводу моих детей», — сказала я. «В смысле детей?» — поморщилась Александра Викторовна. «Вы отобрали Ричарда и Изабеллу, пока я была в командировке», — сказала я. «Даже меня не дождались. Старика отца чуть до инфаркта не довели. Я хочу знать, где мои дети. Подождите, Любовь, простите. Отчество не помню», — смутилась женщина. «Любовь Васильевна Скороход», — сказала я, «а дети, соответственно, Ричард Петрович Скороход и Изабелла Петровна Скороход. Между прочим, я возила старшую дочь, Анжелику Петровну Скороход, в Нью-Йорк, где она встречалась со своей родной матерью. Так что свой долг я исполняю в полном объеме, и даже больше. Ничего не понимаю», — схватилась за голову Александра Викторовна. «Мы же к вам приходили с Людочкой, ой, в смысле с Людмилой Ильясовной. Сначала на старую квартиру пришли, где 2 комнаты. Сделали вам предупреждение. Вы квартиру сразу же сменили. Мы опять были, проверили, убедились, что все в порядке, и все. Больше к вам претензий вообще никаких нету. Да, мы будем и дальше вас периодически навещать, но все же по графику, так мы со всеми опекунами работаем. А где тогда мои дети?» – всхлипнула я. «Ума не приложу», – развела руками Александра Викторовна. «Кроме того, я в отпуске. Ездила со старшим сыном в санаторий, нам путевку дали от профсоюза. Вот только вернулась. Я тоже только вернулась», — сказала я, сдерживая слезы отчаяния. «А детей моих нету, отца перепугали. Что мне делать, Александра Викторовна? Где искать детей? И вообще, как такое могло быть? Вы в санатории, Людмила Ильясовна в декрете, а кто-то пришел и забрал детей. Причем в мое отсутствие. Хм, задумалась Александра Викторовна, и вдруг лицо ее вытянулось. Петров, точно, Виктор Валентинович Петров, 100% он, больше некому. Что за Петров? Нахмурилась я. Да есть там у нас такой, новичок, из облана перевели. Сказали, мол, будет делиться опытом, повышать нашу эффективность. На самом деле, ходят слухи, что он там натворил что-то, но у него какая-то сильно крутая лапа наверху есть, вот его и не уволили, а сюда, к нам, сослали. Она на миг задумалась и нахмурилась еще больше. Вот зараза, дождался, когда нас с Людкой не будет и начал подсиживать. А откуда он про моих детей знал, и что я буду в это время в отъезде? Удивилась я. Так соседка ваша, старушка такая вредная, нам через день на вас пасквили пишет, хмыкнула Александра Викторовна, мы то с Людой, Людмилой Ильясовной, сразу их в мусорное ведро выбрасывали, бабка-то сразу видно, с придурью, а этот мог и отреагировать. И что мне теперь делать? Заломила руки я, у вас там офисные войны идут, а у меня ребенок-инвалид в неподходящих условиях находится, да и Ричард тоже в детдоме, вон теперь на соревнования не попадает. А мы ведь так надеялись юношеский разряд взять. Так, задумалась Александра Викторовна, давайте поступим таким образом. Где вы говорите, находится ребенок-инвалид? Там какое-то отделение при больнице есть. Пожала плечами я. Поняла. Кивнула она деловито. Я сейчас позвоню к ним, договорюсь. Вам напишу записку. Вы пойдете и ребенка-инвалида заберете прямо сейчас. А вот второго. Это же мальчик. Да, я кивнула. Второго, который в детском доме, это только завтра, с утра. Придете прямо к нам в РАН. И еще, вам придется нанять транспорт до села Балабаново, заправить его туда и обратно. У нас финансирование на дальние переезды ограничено. Раз в квартал только, и лимит Петров явно исчерпал. Хорошо, конечно, конечно. Радостно закивала я, счастливая, что эта проблема начала продвигаться. Пусть потихоньку, но тем не менее. Вот же гад этот Петров. В сердцах выругалась Александра Викторовна и сказала, подождите, я пойду позвоню, пока время еще рабочее, и ушла в квартиру. Меня к себе не пригласила, но я была не в обиде. Главное, я ребятишек скоро домой верну. Вот, буквально через минут 15, вернулась Александра Викторовна и протянула мне сложенный в четверо листок с запиской. Вот, отдадите Ивану Ивановичу, это заведующий отделением неврологии. Понятно? Ага, кивнула я. А почему Изабелла в отделении невралгии? Потому что при этом отделении есть отделение для содержания инвалидов, в том числе с ДЦП. Еще вопросы есть? Я отрицательно покачала головой. Тогда идите. До завтра. Кивнула мне Александра Викторовна, и вид у нее был озабоченный. Думаю, что Петрову завтра будет не очень комфортно. Но перед тем, как отправиться в больницу, я решила забежать домой, взять Изабелле одежду и обувь. А то, кто его знает, в чем они ее тогда забирали. Может, в домашних тапочках. Только-только я дошла до подъезда Тамаркиной квартиры, как из лавочки поднялись два милиционера. Скороход Любовь Васильевна, строгим голосом спросил тот, что повыше, рыжий с длинным носом. Да, удивилась я, хоть сердце и ёкнуло. Пройдемте с нами в отделение, кивнул второй, низенький и корпулентный, на служебный УАЗик. А что случилось? Опешила я. Вам знаком Всеволод Спиридонович Драч? Да, это старейшина Союза истинных христиан. Секта такая, ошеломленно ответила я. А что с ним случилось? Он убит. Глава 19. Я, как стояла, так и села. Хорошо, что рядышком стояла лавочка. Капец, хрипло прошептала я, голос отказался слушаться. Собирайтесь, гражданочка, сухим тоном повторил милиционер. Сколько вас ждать можно? Но почему? Промямлила я, пытаясь чуть прокашляться, вы меня подозреваете, что ли? А давайте я подписку дам и останусь дома. Я заглянула в неумолимые глаза служителя закона, однако никакого сочувствия там не увидела. Не положено, гаркнул второй. Но домой я хоть заглянуть могу? Спросила я, хоть в спортивный костюм переоденусь и дочери записку оставлю. Ну не могу же я в камере в платье сидеть. Милиционеры переглянулись между собой и первый сердито пророкотал. У вас 20 минут, сержант Иванов пройдет с вами, и без фокусов там. Спасибо, пролепетала я. Мысли роились в голове, словно потревоженные пчелы. И вот что мне теперь делать? Ну, по поводу себя я не переживала даже. Знала, что невиновна. Но как быть теперь с детьми? Я же должна забрать сейчас Изабеллу и на завтра договорилась за Ричарда. Черт, ведь факт того, что я нахожусь под следствием, уже даст повод этому Петрову утверждать, что детей он изъял правильно и что я неблагонадежна. Божечки, божечки, и что мне делать теперь? Я чуть не плакала, но при всем при этом я сказала, обращаясь ко второму, может, пока я буду собираться, вы за эти 20 минут хоть чаю попьете, а то замерзли небось, пока ждали. Не положено, чуть мягче усмехнулся первый. Ну, ладно, как знаете, пожала плечами я и кивнула второму, идемте. Мы вошли в квартиру. Я надеялась, что Анжелика уже дома, но ее не было. Очевидно, задержалась в колледже, чтобы похвастаться поездкой подружкам. Ладно, я ей напишу записку. А вот что делать с Изабеллой и Ричардом, ума не приложу. Но я не позволила себе вдаваться в панику. Взяла сразу себя в руки, в камере потом вволю напричитаюсь. Все равно делать там больше нечего. Я споро собрала себе небольшой пакет с вещами. Взяла чистое сменное белье, если честно, два комплекта, положила кусочек мыла, зубную щетку и пасту, небольшое полотенце, шерстяные носки, расческу и маленький тюбик крема для рук. Переоделась в спортивный костюм, причем надела старенький, у меня был новый, но я в нем ездила в Америку и еще не постирала. Я готова, вышла я на кухню, где Иванов-то кипел чай. У меня еще 5 минут, можно я дочери записку напишу, только быстро, кивнул Иванов и потянулся за пряником. Дорогая дочь, писала я в записке, произошло какое-то недоразумение и меня взяли под следствие. Ничего страшного, не беспокойся, они разберутся и выпустят меня, но это пройдет 2-3 дня. К этому письму я прилагаю записку от служащей отдела опеки и попечительства. Срочно найди Петра Кузьмича или Олега, но лучше Пивоварова, он в курсе, и идите с ним за Изабеллой, только одежду и обувь ей возьми. Она находится в неврологическом диспансере, там есть отделение для инвалидов. Покажите записку заводделением и скажите, что с Александрой Викторовной Шмаковой все согласовано. Это начальник отдела опеки и попечительства Израна. Она завтра с ними сама свяжется. Заведующего отделения неврологии зовут Иван Иванович. Белку поцелуй от меня. Кроме того, пусть Петр Кузьмич найдет машину, и вы завтра с ним в 8:30 должны быть в РАН у Шмаковой. Поедете в село Балабаново за Ричардом. Если можно, то пусть Пивоваров сам едет за ним. Доверенности я прилагаю. В холодильнике, в морозилке пельмени. Овощи в нижнем ящике. Потом сваришь суп. Белку хорошо кормить надо. Одевайся тепло и не забывай выключать конфорки, когда из дома выходишь. И докупи свечей, у нас всего 2 осталось. Держись, ты у меня девочка умная, справишься. Я в тебя верю, целую, твоя мама Люба. Я показала записку Иванову, что ничего крамольного там нету. Написала доверенность на Пивоварова и подняла голову. Все, я готова идти. Мы вышли из подъезда. Скажу честно, руки мои дрожали и сердце болело и ёкало. «Пройдите в машину», – велел первый милиционер, имени я его не знала. «Иду», – покладисто сказала я и заторопилась, чтобы не бесить их. «Спасибо им и так, что разрешили собраться и записку ребенку написать».